Глава 16. Рапиры со свистом рассекали воздух. Чейз взглянул на соперника сквозь решетку маски. Ему ответил взгляд темных глаз. Они сражались вот уже почти час, и каждый вымещал ударами собственную злость. До этого момента силы соперников были равны. Выпад. Удар. Пауза. Чейз увидел, что кончик рапира упирается ему в грудь, и стащил маску. «А ты значительно преуспел. Во Франции я брал уроки у мастера фехтования», — сказал Кевин, тоже снимая маску. «Там это настоящее искусство». «На саблях ты бы ни за что не победил», — сказал Чейз, избавляясь от экипировки. «Но мы-то сражались на рапирах, и победа осталась за мной», — заметил Кевин. «Спасибо за бой, но это оружие не для тебя. И тем не менее польза от него есть». Физические усилия притупили его мрачное настроение, сделав его из угольно-черного блекло-серым. Ему больше не хотелось, как за завтраком, затеять с кем-нибудь драку на кулаках. Прошло 2 дня с тех пор, как он виделся с Минервой, а от нее ни строчки. Конечно, он не мог ее винить. Он продолжал перебирать в уме воспоминания, поочередно то пытаясь себя убедить, что повел себя в сложившейся ситуации не хуже, чем это сделали бы другие. А значит, должен смириться и отступить, то проклиная собственную глупость. Он без особого интереса прочел те письма, что пришли этим утром. Николас просил переслать ему адрес мисс Хэплуайт, чтобы он мог, как обещал, отобедать с ней. Чейз отложил письма к тем, на которые собирался ответить. Пространное послание тети Долорес с жалобами отправилось в стопку тех, на которые он не собирался отвечать. Во всяком случае, в ближайшее время. От Пиля пришла короткая записка с требованием предоставить ему предварительный отчет на следующей неделе. К черту его! Они с Кевином отправились мыться и одеваться. Чейз заметил, что у одежды Кевина какой-то неряшливый вид, словно он одевался сам и без особой тщательности. «Ты вчера не ночевал дома? Почему ты спрашиваешь?» Кевин боролся с шейным платком, который уже явно пару раз завязывали. Чейз выразительно взглянул на платок и помятую рубашку. Кевин пожал плечами. «Да, я не был дома. Если хочешь знать, я занимался расследованием». «Вот как? Я видел твои очередные объявления в газетах, но не думаю, что ты так доберешься до этих женщин. Вот я и начал их искать сам. По крайней мере, ту, которой досталось мое предприятие. В борделе, надо полагать». Кевин поправил манжеты и натянул сюртук. «Когда я говорил, что именно там их и можно найти, это не было шуткой. Та, которую мне удалось отыскать, никогда не была в борделе. Дядя Фредерик щедро платил за такие услуги, и ему незачем было завещать так много кому-то из подобных женщин. Значит, я попусту трачу время. Впрочем, времени у меня сейчас полно, а занять его нечем. Есть успехи?» Если Кевину вздумалось обыскать бордели, Чейз не собирался его отговаривать. По крайней мере, его кузен был знаком с такими заведениями и куда ближе его. «Я обнаружил, что когда дело касается дяди Фредерика, они скрытничают». Они прошли по краю зала, где продолжались схватки на рапирах. «Ну, он же герцог. Ничего удивительного, что требовал особой секретности. Ума не приложу, почему. Так или иначе. Прошлой ночью я попробовал подступиться к расследованию, иначе. Пришел к мадам, сообщил, что я племянник герцога Реднера, и попросил, чтобы меня представили его последней фаворитке». Чейз расхохотался. «Поминальное сношение? Звучит почти сентиментально. Вот и я так подумал. Решил, что его последняя пассия может знать о предыдущих и даже их настоящие имена. В публичных домах обычно у всех прозвища. Не считай меня совсем уж зеленым юнцом. Я не посещаю бордели так часто, как ты или дядя, но представление о них имею. Мой план заключался в том, чтобы оказаться наедине с его последней фавориткой и разговорить ее. Любопытно. Это сарказм? Вовсе нет. И как? Удалось осуществить задуманное?» Кевин вышел на улицу, и Чейз последовал за ним. «Мадам заявила, что это невозможно. Где это видано, чтобы родственники герцога услаждали себя тем же вином, что и он? Слышал что-нибудь подобное? Она говорила это тоном викария, который отчитывает меня за какие-то прегрешения. Чуть в инцесте не обвинила. Они остановились возле своих лошадей, и лицо Кевина внезапно прояснилось. Проклятье! Бьюсь об заклад, это он велел им так отвечать, чтобы ни одному из нас не достались его женщины. И незачем смеяться. Сам знаешь, каким он временами бывал эгоистом. Я смеюсь не над тобой. Думаю, возможно, ты прав. Кевин отвязал лошадь. Наверное, не хотел, чтобы его сравнивали с кем-то из нас. Вот и все. Чейз опять рассмеялся, а Кевин вскочил в седло. Я поеду в Уайтфорд-хаус осмотреться. Хочешь присоединиться ко мне? Можем выпить превосходного вина, которое досталось Николасу в наследство. Прости, но у меня другое дело. Будешь искать механического дворецкого? Его и многое другое. Наш разговор вызвал множество воспоминаний. Кевин направил лошадь на запад. Чейз тоже вскочил на своего коня, но отправился на восток. Мистер Оливер был явно недоволен. С круглым лицом и круглым телом, и явно недостаточным количеством волос. Он смотрел на жену с едва сдерживаемым раздражением. Минерва сидела рядом с ней, через стол от ее мужа, в столовой в их доме, и развязывала небольшой пакет, который взяла с собой. «Мисс Хэпплстоун, моей жене не следовало отнимать у вас время». «Хэпплуайт, думаю, через несколько минут вы перемените свое мнение». «Сомневаюсь. Женский ум не приспособлен для коммерческих дел. Поэтому не терплю, когда она вмешивается». «Я ни во что не вмешивалась», — сказала миссис Оливер. «В таком случае, как ты это назовешь?» — сорвался мистер Оливер. «Ваша жена кое-что заподозрила», — начала Минерва. «И по-дружески попросила меня найти тому подтверждение». «Я ничуть не больше ее хочу вмешиваться. Если вы предпочтете, чтобы вас грабили и ставили под угрозу ваши дела, только скажите, и я уйду». Слово «грабили» вызвало тревогу на его лице, а слова «ставили под угрозу» заставили сильно нахмуриться, и он обратился вслух. Минерва рассказала о том, что узнала в Брайтоне, и положила перед мистером Оливером кружевные манжеты, которые приобрела в магазине мистера Сеймура. Хозяин магазина отлично знал, что продает товар, который раньше можно было купить исключительно у его конкурента. «Он выглядел таким самодовольным», — заметила Минерва. «Более того, он мгновенно распродал целую партию, и ему привезли еще». Она подняла одну из манжет. «Я пробралась туда, когда он получал новый товар, и видела, как ваш агент вошел в здание. Час спустя я купила эти манжеты. Вот эта пара особенно хороша». Он выхватил манжеты у нее из рук, надел очки и принялся разглядывать товар. «Черт побери!» Он поднял глаза с невеселой улыбкой на губах. «Прошу прощения, только эти новые. У меня таких нет». Он очень гордился этой моделью и рассчитывал извлечь из нее большую выгоду. Мистер Оливер откинулся в кресле, все еще с манжетой в руках, и пробормотал. «Грязный вор! Одному Богу известно, что он еще наделал!» Минерва поднялась на ноги. «Теперь мне действительно пора удалиться». «Я провожу вас», — предложила миссис Оливер. В дверях она наклонилась к Минерве и прошептала. «Браво! Напишите мне, сколько я вам еще должна». «Вы мне ничего не должны. Это часть моего отчета». Минерва взглянула в сторону столовой. «Он ведь не из тех, кто попытается каким-то образом обвинить во всем вас. Дня через два он забудет о моем участии и будет уверен, что сам раскрыл это предательство. Само собой, что еще ему остается? Признать, что жена не зря вмешивалась в его дела?» «Вам пришла посылка. Лично в руки!» — крикнула Бет. «И большущая!» Минерва вышла на лестницу и увидела большой прямоугольный пакет, словно повисший в воздухе. Посылка была такой большой, что Бет держала ее с трудом, едва удерживая равновесие и не глядя под ноги. Минерва сбежала вниз и помогла дотащить пакет до своей комнаты. Бет пощупала небеленый муслин свертка и ленту, которой он был перевязан. «Подарок? «Наверное, это мои новые платья. Надо же, как быстро их сшили». Минерва дернула ленту, та упала, и она развернула муслин. Внутри обнаружилось вовсе не то, что она заказала. На свет показалось матово переливающееся роскошное платье для званых обедов, которое она не купила. Бет ахнула на всю комнату. «Вы вроде бы говорили о повседневной одежде, а не о такой». «Произошла ошибка. Наверное, модистка что-то перепутала». Она достала платье. Простой шелк намного превосходил даже самые качественные ткани. «Здесь еще что-то». Бет потянулась к свертку поменьше и развернула его. Минерву так заворожило вечернее платье, что она не заметила внутри этого свертка еще один. Бет достала вещицу и поднесла к свету. Она развернулась и опустилась вниз. Минерва узнала эту вещь. Она тоже привлекла ее внимание у мадам Тисса. Но хорошенько поразмыслив, она отказалась от нее. Бет с подозрением оглядела тончайшие белые кружева. «Я отправлю все обратно», — смущенно сказала Минерва. Бет разложила пеньюар на кровати. «Такой чудесный! Ваш-то уже 5 раз как приходилось штопать!» «Очаровательный, правда же?» Бет погладила роскошный батист. «Может, и не ошибка вовсе. Что, если модистке просто захотелось вам угодить?» «Ну нет, они таких подарков покупателям вроде меня не делают. Запакуй все обратно, и я попрошу Джереми». «А вдруг это мистер Реднер решил вас порадовать в благодарность за помощь?» — перебила ее Бет. «Если бы она хоть сколько-то ему помогла, тогда, возможно, ей удалось бы убедить себя, что Бет права». Она принялась разглядывать пеньюар. «Если так, то тем более неприлично его оставлять». «Ах, как вы правы!» Бет потрогала кружева, потерла между пальцами. «Никогда бы не назвала что-то подобное аппетитным, но не могу подобрать другого слова». Минерва же тем временем с восхищением разглядывала крошечные жемчужины по вороту платья. «Очень жаль с ними расставаться, но придется». Бет чуть заметно пожала плечами. «Это зависит от вашего отношения к мистеру Реднеру. Вы выслушали все мои бесконечные предостережения насчет того, что вам лучше держаться от него подальше. И, кажется, согласились, но не последовали своему обещанию, хотя следовало бы». Минерву бросила в краску. Она сомневалась, что ее давняя подруга готова сказать, чем все обернется с Чейзом. Она и сама об этом понятия не имела. Прошлой ночью она глаз не сомкнула, размышляя, что важнее – ее чувства или доводы в пользу того, что лучше с ним не встречаться. «Я вас не виню», – сказала Бет. «Будь он кем угодно другим, лавочником или даже торговцем рыбой, лишь бы не впутал вас в эти расследования». «Да, Бет, ты права». Бет взяла пеньюар и понесла к шкафу. «Почему бы не подождать несколько дней? Не напишет ли модистка, что эти вещи отправили вам по ошибке? А если нет, вы можете отослать их обратно и на следующей неделе, если вам будет угодно».